останешься дома. На вилле с Фикси и в маленьком палаццо Бейла шли подобные же разговоры. Впрочем, здесь отцы семейств знали более определенно, во что может вылиться концерт, и потому категорически запретили своим женам и дочерям идти в Колорадо. Несмотря на то, что Ричи, Квинси, Беннет и все остальные друзья Джима старались, чтобы билеты на концерт достались только обитателям восточной окраины, рабочим и беднякам, некоторая часть билетов неизвестно как просочилась в особняки верхнего города и даже попала в руки таких людей, которые были совсем нежелательны. Например, когда билетеры, поставленные Беном Майнардом в дверях Колорадо, начали проверять билеты, то среди публики оказалось большое количество переодетых полицейских и сыщиков. Билетеры хотели было поделиться своим открытием с хозяином или Джорджем Монтье, главным распорядителем концерта. Но толпа все пребывала, и они так и не смогли покинуть свои места у дверей. Давно уже восточная окраина не видела такого съезда. Вся улица перед Колорадо была запружена людьми и автомобилями. Тут были и самые последние шикарные модели, и облупленные, давно отжившие свой век форды, и фермерские полугрузовички. Улица была празднично освещена. Все ловчонки и аптеки ломились от покупателей, которые спешили выпить содовой, закусить или подкрепиться чем-нибудь спиртным. По углам толпился народ, не получивший билетов, но чаявший какими-нибудь судьбами все же попасть на концерт. Предприимчивый фотограф бойко торговал 10-центовыми фотографиями певца. Какой-то оратор в жилете, надетом поверх клетчатой рубахи, забравшись на цинковый ящик из-под шипучки, рассказывал кучке зевак биографию Джеймса Робинсона и сообщал, что ныне певец — представитель всех угнетенных народов в Конгрессе мира. Из рук в руки переходил номер стонпойнтовских новостей, где было напечатано интервью со знаменитым певцом. В этом интервью Джеймс Робинсон был назван агентом красных и весьма развязно признавался в том, что получил от Москвы 100 тысяч долларов за коммунистическую пропаганду. Одни из читателей этого интервью смеялись и острили, другие громко возмущались тем, что агент коммунистов осмеливается выступать еще в концертах, и Америка это терпит. Но порядочные люди этого терпеть не желают и покажут черномазому его место. Страсти подогревались слухами о том, что Робинсон будет петь русские песни, и в песнях этих все, мол, будет сказано. Что именно будет сказано, никто, разумеется, не знал, но звучало это таинственно и значительно. На улице уже произошло несколько стычек друзей Джеймса Робинсона с какими-то полупьяными субъектами, громко заявлявшими, что где давно пора прихлопнуть всех негров и коммунистов и вообще очень неплохо взорвать проклятый вертеп старого Майнарда. Несколько полицейских на мотоциклах, дежурившие у перекрестка, и глазом не повели на дерущихся. В двух кварталах от Колорадо горчичный домик Робинсонов светился всеми своими окнами. Вся семья принимала участие в сборах Джима на концерт. Салли собственноручно накрахмалила ему рубашку. Чарли смахнул с фрака пылинки, приготовил запонки, галстук, носки, туфли и сам подавал Джиму каждую вещь. Певец был спокоен. И его спокойствие и непринужденность передались Чарли и его матери. То и дело прибегал кто-нибудь из ребят, Джой Беннет, Василь или близнецы Квинси, и сообщал Чарли последние новости из Колорадо. Собралась уйма народу. Зал переполнен, но люди все прибывают. Очень много белых из верхнего города. Все друзья уже на местах. Пришли Цезарь с Темпи. Цезарь надел на китель все свои медали. В передних рядах сидит Ричи, но с ним никто из белых джентльменов не разговаривает, а когда кланяются, то будто нехотя. В 14-м ряду замечен сам дядя Пост, и такой торжественный, принаряженный. У трех парней ребята разглядели спрятанные в карманах дубинки в кожаных чехлах. Мейсон и Сэйни тоже тут как тут, и привели с собой целую ораву скаутов. Мерфи и Дик также явились, заняли боковую скамейку и жуют резинку. И шумят же в зале, прямо страх. Вошла Салли, неся на вытянутых руках рубашку Джима с белоснежной и твердой, как мрамор, грудью. Ради торжественного дня Салли тоже принарядилась и в своем темном строгом костюме